В машине разместили 20 раненых партизан и двух беременных женщин. Представитель штаба захватил личные дела всех партизан, отчеты отрядов, наградные материалы. А Ивану Васильевичу вручил аккуратный сверток. Желудь со своими ребятами успел до отлета доставить 5 овец. Но для них, к величайшему сожалению Пантелея, не оказалось места. «Хорошая машина. Только что бы стоило конструктору увеличить ее метра на 2?» — сокрушался Желудь. Моторы загудели, самолет качнулся, двинулся, подпрыгивая по площадке. Партизаны бежали за машиной. Вот она оторвалась от земли, среди звезд промелькнула и пропала красная точка, но партизаны долго еще не расходились, продолжая глядеть на небо. Утром пришла радиограмма, что самолет благополучно приземлился в Москве. А на другой день, и это уже было неожиданностью для всех, в отряд Грицвита приехали Кошевой и Геннадий Павлович вручать награды. Партизаны оделись получше, привели себя в порядок и выстроились повзводно на лесной прогалине. Иван Васильевич сказал короткую задушевную речь и стал вручать боевые ордена и медали. «Грицвит Дмитро Тимофеевич!» У командира отряда впервые за 1,5 года партизанской жизни закружилась голова. Земля под ногами заколебалась. Его награждала Родина. Она не забыла бывшего простого хлебороба. И теперь, когда пришло его время, он снова на мгновение охватил взглядом всю свою жизнь, все просторы, исхоженные его ногами, все небо, пронесшееся над ним. И захотелось стать лучше, сделать больше добра, крепче обнять чудесный мир и бить врага до тех пор, пока не зазвенят снова по всей земле и колосья, и солнце, и песни. Награждается орденом Ленина. Словно сквозь сон он слышит крики «Ура!», видит, как партизаны бросают вверх шапки в честь своего командира, видит лицо Ивана Васильевича. Его целует Кошевой, и он неловко отвечает на поцелуй. И вот уже у него на ладони дорогой профиль в золотом колосистом ободке. Дмитро оборачивается к товарищам и вдруг приходит в себя, вглядывается в их добрые глаза, видит радость на обветренных лицах. Вон Пантелей Желудь с новым автоматом восторженно смотрит на своего командира. Соломия, Кирилла Дуденко и спокойный, как всегда, Иванец. А рядом Ольга Викторовна. Вот она, верная кровь земли, его большевистская большая родня. Что же им сказать? Все слова разбегаются под напором чувств. А слов его ждут, он это ощущает каждым нервом. И, углубляясь в себя, Дмитро перестает различать лица. Товарищи партизаны, цель у нас одна — жить свободно и счастливо, по-братски жить с братьями, с большой родней на всей нашей земле. А ключи от счастья в наших руках. Нынче строги эти ключи. Один ключ на 5 патронов, другой на 10, третий на 47. И все они дороги, когда фашиста бьют. Будем же бить его так, чтобы черти в аду позавидовали. Рука моя не дрогнет в боях, ибо бьемся мы за свое счастье, за советскую власть, за родину. Спасибо нашему великому народу. И по лесу снова прокатилось ура. Взволнованный Дмитро подошел к своим бойцам. Награждены были и Тур, и Созинов, и Гоглидзе, и Желудь, и Дуденко, и Иванец, и Соломия, и Слюсарь, и Ольга Викторовна, и все старые партизаны, отличившиеся в боях. Но удивлению Дмитра не было границ, когда Кошевой прочитал, что орденами Красной Звезды награждены Степан Синица и Андрей Горицвит. Сын! Дмитро с улыбкой обнял стройного сухощавого подростка Андрея, поцеловал. «Откуда же о них были такие сведения?» — спросил он Кошевого после вручения наград. «Ну, знаешь, мы не имеем счастья быть родителями награжденных, а потому и знаем больше, чем некоторые отцы». «Товарищ командир», — обратился к Дмитру Желудь. На груди его сверкал орден Красного Знамени. «Отпустите до завтра домой проведать мать и сестренку». Вон когда про них вспомнил. А по правде? Мать, сестренку и еще одну сестру. Двоюродную? Вроде так. Поезжай. Только завтра к вечеру быть здесь. Как часы? Вы еще меня не знаете. А денек сегодня какой, товарищ командир. Пол жизни отдай и мало. Хороший денек, согласился Дмитро и заслушался. На прогалине, собравшись в кружок, пели партизаны. Переливчатый, сильный тенор не спеша вывел первые слова величественной песни, и все подхватили ее могучими, по-степному широкими голосами. В песне так переплелись широкое, безграничное приволье и отвага, и раздумье, и глубокая печаль, что Дмитро не выдержал, подошел к певцам, присел возле них и влился в песню и чувством, и мыслью, и голосом. «Вот где она, верная народная кровь», — думал он, обводя взором товарищей по оружию. Но петь долго не пришлось. Подошел тур, и оба направились в штаб соединения, где их ожидали новые заботы. Глава 22. Ночью разведчики привели к Гоглидзе обросшего, исхудавшего человека. Его помутневшие до желтизны глаза болезненно блестели. Рука была обмотана окровавленной грязной тряпкой и подвязана к шее грубым полотняным рушником. Разбитые башмаки разбухли от сырости, от всей изорванной потертой одежды шел запах болотной воды. Человек шатался от усталости, и набрякшие синие веки опускались сами собой, и только резко очерченные складки вокруг рта говорили об отчаянном упорстве и боли. «Садись», — Гоглидзе указал рукой на стул. Заспанный бородатый хозяин дома поставил на стол медную сплюснутую у фитиля коптилку из гильзы снаряда. «Кто вы будете? Партизаны?» В глазах человека блеснули влажные огоньки. «Мы тебя допрашиваем, а не ты нас», — заметил разведчик, изучая лицо незнакомца. «Тогда больше не услышите от меня ни слова». Незнакомец прикусил губу и застыл в неподвижности. Гоглидзе понял, что из такого и клещами не вырвешь ни звука. Допрашивая гитлеровцев и разных подозрительных людей, командир разведки выучился сразу определять, чего стоит каждый, как станет себя вести, что говорить, примется ли плакать и умолять, или будет молчать, как камень. «Партизаны мы», — проговорил он тихо, не спуская глаз с неизвестного. «Чем докажете?» Морщинки вокруг опущенных уголков рта незнакомца дрогнули и обозначились еще резче. «Чем?» — командир встал. «Вот чем. Смотри». Он показал на стене маленькую вырезку, должно быть, из школьного учебника. На лавочке сидел улыбающийся Ленин. Лицо неизвестного сразу смягчилось. Складки вокруг рта разгладились. Он, все еще не очень веря своим глазам, шагнул к стене и пошатнулся. На миг плечи его опустились, напряжение ослабло. Но только на миг. Собрав все силы, он опустился на стул и, придерживая здоровой рукой больную, заговорил мягким певучим голосом, который вовсе не вязался со всем обликом этого человека. «Я, товарищ командир, из отряда имени Шевченко, Микола Кондратюк, 20 дней назад нас окружила эсэсовская танковая дивизия. 17 дней мы бились в лесах, гранатами и своей жизнью подрывали танки, громили фашистского гада. Основные силы отряда прорвались и пошли в рейд на Западную Украину. Мы, прикрытие, сдержали натиск противника, но после форсирования реки наскочили на бандеровцев. Ударили нам в спину, сукины дети, не дали прорваться к своим. Теперь танковая дивизия перебрасывает силы для борьбы против партизанского соединения, очевидно, вашего. Все.